Кремль. Кремль – историческая мозаика. Эпиграфы. Какими думами украшен сей холм давнишних стен и башен, бойниц, соборов и палат? Здесь наших бед и нашей славы хранится повесть. Эти главы святым сиянием горят. Языков. Гой ты, Кремль наш русский, или твои стены вековые узки, чтобы не вместилась в них вся наша сила. Много Русь родная бед переносила, но все беды наши проносились мимо. И стоит он, Кремль наш, непоколебимо. Кондратьев. Когда еще не был изобретен порох и не было еще известно огнестрельное оружие, ни один город, как везде, так и у нас на Руси, не строили без того, чтобы не укрепить какой-нибудь его части стеной на случай нападения неприятеля. Нынешние грозные крепости имеют уже более специальный и более грозный характер. Тогда крепость имела более простое назначение и также просто достигала своей цели, давая почти верное убежище осажденным, в особенности, если крепость имела еще наружный ров. Будучи сперва простым селением, затем городом, Москва, однако ж, долго не имела какого-либо укрепления. По всей вероятности, ни Юрий, Георгий Владимирович Долгорукий, ни его наследники, в руки которых переходила Москва, не считали ее настолько значительной, чтобы укреплять стенами. Может быть, это зависело и от того, что сами удельные князья в ней не жили, за исключением Владимира Всеволодовича, который, как уже сказано выше, имел в ней для защиты свое войско и своего воеводу. Но Москва все-таки укрепления не имела. В 1238 году зимой, при том же князе Владимире, Москва была разорена Батыем, причем погиб и храбрый защитник ее, воевода Филипп Нянька, а сам князь был изгнан из Москвы братом своим Юрием, Георгием Всеволодовичем, великим князем Владимирским. Кто после этого, как удельный князь, владел Москвою в течение 9 лет, неизвестно. Но в 1246 году разоренная Москва перешла в руки князя Михаила Ярославича, прозванного Храбрым. При нем Москва быстро оправилась, и сам Михаил был настолько силен, что выгнал дядю своего Святослава из Владимира и довольно счастливо воевал с Литвою. Примечание. Михаил Ярославич был старший сын великого князя Ярослава Всеволодовича и родной брат святого князя Александра Невского. В некоторых летописях Михаила Ярославича называют первым князем московским. Он убит в 1248 году в бою с литовцами. Конец примечания. По 1264 год Москва, вероятно, опять своего удельного князя не имела, так как о таковом ни в одной из летописей не упоминается. Но в этом году Москва досталась в удел младшему сыну святого князя Александра Невского Даниилу, и этот князь, первый приняв титул князя московского за 3 года до своей кончины, в 1300 году, первый же положил и основание Кремлю, высокий холм над Москвой-рекой, недалеко от впадения в нее речки Неглинной. Он обнес деревянным палисадом, что, по всей вероятности, являлось уже крайней необходимостью и могло служить достаточную защитой от нападения врагов, окружавших этот маленький удел. А удел находился между Лопасней, Можайском, Клином, Дмитровом, Радонежем и Коломною, принадлежавшими к чужим княжествам. В настоящее время холм, на котором расположен Кремль, не представляется уже таким возвышенным, как в былые времена, потому что его несколько раз сравнивали и срывали. В глубокую старину он был покрыт густым бором, шедшим через нынешний холм Китай-города и далее, где нынешняя Лубянка, Мясницкая, Покровка, вплоть до самого бугра, на котором стоит Ивановский монастырь. есть немало данных предполагать, что в сумраке времен, давно прошедших, далеко до построения самой Москвы, Кремлевский холм был уже заселен. Скорее всего, на нем существовало городище, то есть богослужебное языческое капище, которое обыкновенно устраивались в таких именно местностях при слиянии двух рек. Городища эти строились преимущественно в глухих лесах и окапывались нередко земляным валом, чтобы на случай опасности оно могло укрыть местное население. Это подтверждается открытыми в Кремле же памятниками. При раскопке земли по случаю постройки Большого дворца там были найдены серебряные обручи, серьги и аравийские монеты IX столетия. При введении христианства холм, вероятно, застроился владельцем окружных земель, скорее всего, боярином вроде Степана Ивановича Кучко, который жил независимо и привольно, не желая знать никаких князей-избранников. Так, вероятно, дело шло до тех пор, пока не появился в этой местности Юрий Долгорукий, который, полюбя же вельми место сие, заложил град и прибыл тут строя, доколе брак Андреев совершил. Примечание. Сына своего, Андрея Юрьевича, женил на Улите, дочери боярина Кучко. Брак праздновался 5 дней. Затем Юрий с детьми возвратился в Суздаль. Конец примечания. Каков именно был этот град, основанный Долгоруким, неизвестно. Вероятнее всего, что Юрий просто решил быть на этом месте граду, так как через эту местность издавна лежала большая дорога из Киева во Владимир, а еще более потому, что поселение находилось на перекрестке торгового сухопутного сообщения Запада с Востоком, где жило на Волге богатое торговое болгарское племя. Маленькое поселение, таким образом, обратило на себя внимание, и высокий холм над рекой последовательно сделался, по выражению Погодина, корнем, зерном, семенем русского государства. Но история этого так называемого зерна, то есть история Москвы и ее постепенного усиления и распространения, начинается именно с князя Даниила Александровича, именно с того времени, как он положил основание Кремлю. Примечание. Слово «Кремль» до сих пор не объяснено еще удовлетворительно. Некоторые производят его от татарского слова «крепость», а некоторые от слова «кремень», в смысле «крепкой». Говорят, что вначале Кремль и назывался Кремником, а не Кремлем. Кремль был еще известен под названием «детинец», что происходит от славянского слова «дедина», то есть «деревня», «владение», «обиталище», «двор дедича», «отчинника», «владельца», наконец, «место укрепленное». Кремль имеет в окружности 2 версты и 40 сажений. Конец примечания. Нам подлинно неизвестен образ тогдашнего строения крепости, но, судя по оружию и образу войны, наверное, можно сказать, что таковые укрепления строились просто квадратными. О башнях не упоминается, а ежели таковые и делались, то, может быть, только для наблюдения за движением неприятеля и были, так сказать, сторожевыми. Место для Кремля было избрано весьма удобное, и положение для открытой рукопашной силы превосходное. Расположенный на высоком холме, к югу он защищался Москвою рекою, к западу и северу топкою рекою Неглинкой, а к востоку впоследствии искусственным глубоким рвом, простирающимся от речки Неглинной до Москвы-реки. Иван Данилович Калита после 2 пожаров в 1330 и 1337 годах, когда, по известию летописи, сгорело 18 церквей, находившихся под Кремлевскую горою, нашел необходимым обнести весь Кремль дубовыми стенами, заложенными 25 ноября 1339 года и оконченными к Великому посту следующего года. Примечание. Остатки этих стен в виде толстых дубовых бревен были найдены в земле при последующей застройке Кремля. Конец примечания. Под городом Иван Калита построил посады и слободы, которые были заселены великокняжескими ремесленниками, что доказывается названиями «гончарная», «кузнечная» и так далее. В 1365 году Кремль, посады и Заречье были опустошены страшным пожаром, известным под именем Всесвятского, потому что он начинался с церкви Всех Святых. Засуха и сильнейший ветер в день пожара много способствовали распространению огня. Головни и целые бревна с огнем перекидывало через 10 дворов, и в каких-нибудь 2 часа времени весь город сгорел до основания, и никто из жителей не успел спасти своего имущества. Но город быстро застроился, и явилась необходимость обнести Кремль каменными стенами, потому что, утверждая единодержавие, великий князь приобретал много врагов среди князей, не желавших ему подчиняться. Через 2 года после пожара, в 1367 году, великий князь Дмитрий Иоаннович, впоследствии Донской, обнес Кремль каменными стенами с башнями и железными воротами, Никольскими, Фроловскими, Константино-Еленскими и Алексеевскими. С западной стороны Кремля главными воротами были Боровицкие, от которых шла большая улица, ведшая к Великокняжескому дворцу. Угольная башня против нынешнего Москворецкого моста названа Свибловскую по имени одного из главнейших бояр при великом князе Федора Андреевича Свиблы. В это время Москва разделялась на Кремль, Посад, Загородье и Заречье. Сын Дмитрия Иоанновича Василий I Дмитриевич для большего укрепления Москвы велел выкопать по восточной стороне Кремля ров глубиною в рост человека, а шириною в сажень. При нем Москва была разделена со станами и селами на трети, и в ней были уже следующие улицы: Великая, шедшая от нынешнего воспитательного дома по берегу Москвы-реки мимо Кремля, Варварская, Сретенская и Арбатская, нынешняя Воздвиженка, и другие. Время, непрочность кирпичей и извести, употреблявшихся тогда, и неумение еще строить с надлежащей прочностью каменных укреплений были причиной, что заложенный Дмитрием Донским Кремль по прошествии 100 лет приходил уже в ветхость. Иоанн III Васильевич, положивший прочное основание единодержавию и величию России, перестроил и распространил Кремль и вообще первый занялся украшением Москвы. До него Москва, в общем, представляла довольно бедный вид, как единогласно свидетельствуют о том все иностранцы, бывавшие в Москве и оставившие описание своего пребывания в ней. Так как свои мастера не имели достаточных знаний, чтобы производить постройки, то великий князь по совету жены своей Софии решился выписать из Италии более сведущих строителей. Он поручил Семену Толбузину, своему послу в Венеции, поискать там хороших мастеров. Но никто не соглашался ехать в далекую и мало еще известную Москву. Наконец Толбузину посчастливилось найти одного славного зодчего, который заявил себя уже тем, что выстроил в Венеции большую церковь и ворота, и который согласился ехать в Москву за 10 рублей жалования в месяц, что составляло около 2 фунтов серебра. Это был знаменитый Аристотель Фиораванти. Он приехал в Москву с сыном Андреем и учеником. Найдя за Андроньевым монастырем хорошую глину, он стал делать превосходные кирпичи. Он же первый употребил в дело стенобитную машину и блок, которых москвичи не видали у себя ранее. Аристотель был не только искусным зодчим, но знал еще и другие художества. Лил пушки и настолько умел ими управлять, что участвовал, по свидетельству летописца, в походе Ивана Васильевича на Тверь, находясь при орудиях. Во время осады Новгорода он построил под городищем мост на судах. Кроме того, он лил колокола и чеканил монеты. Примечание. До нас дошли монеты этого времени с надписью «Аристотелес». Конец примечания. Вслед за Аристотелем были приглашены в Москву еще многие другие иноземные художники, производившие различные постройки и исправлявшие прежние соборы, церкви, здания. Новые каменные стены с башнями были возведены, отступя от прежних. Между стеной и дворами было оставлено 109 сажен, а церкви и дома, стоявшие на этом пространстве, снесены. Петр Антон Фрязин в 1485 году выстроил Свибловскую башню на Москве-реке и под нею вывел тайник. Затем в течение 7 лет он выстроил башни или стрельницы у Фроловских, Никольских, Боровицких и у Константина Еленских ворот и стену от Свибловской стрельницы до Боровицких ворот и далее до Неглинной. Другой зодчий иностранец Марко Руффо построил стрельницу Беклемишевскую. Все эти стрельницы соединены были толстую, вышиною в некоторых местах до 3 сажен, стеною. Страшный пожар в 1493 году внутри Кремля сделал в нем и страшное опустошение. Сгорел новый дворец Великокняжеской, оконченный года за 2 перед тем. Старый дворец, митрополичий двор, обрушилась церковь Иоанна Предтечи у Боровицких ворот, под которой хранилась казна великой княгини Софьи, и много других зданий. Уцелели только соборы да грановитая палата, выстроенная Марком Руффом и Петром Фрязиным, получившая свое название от граненых камней наружной стены. Великий князь вместе с сыном своим лично помогал разметывать строение для прекращения пожара. При этом погибло более 200 человек, а также множество лошадей и других животных. Летописцы говорят, что как Москва стала, такого пожара еще не было. Сам великий князь принужден был переехать временно за Яузу и поселился на крестьянских дворах у церкви святого Николая, что именовалось Подкопай. Через 6 лет великий князь поручил медиоланскому архитектору Алевизу построить каменный дворец на старом своем дворе у Благовещения. Алевиз употребил 9 лет на построение дворца, но выстроил его основательно, сделал под ним подвалы и ледники и провел каменную стену от двора Великокняжеского до Боровицкой стрельницы. Во время постройки дворца великий князь помещался в деревянных хоромах в своем Кремлевском дворце, а иногда на Воронцовом поле. Он не дожил до окончания дворца. Надо заметить, что построение церквей и палат, хотя и было поручаемо иностранным художникам, но живопись, особенно церковная, оставалась в руках русских художников. Преемник Иоанна III Васильевича, Василий Иоаннович, был первым вполне самостоятельным государем московским. В самом начале своего княжения он достроил в Кремле каменный дворец, начатый отцом его, и перешел в него жить 7 мая 1508 года. Он великолепно отделал дворец и, кроме того, выстроил в Кремле на прежних местах некоторые новые каменные церкви. Ров, идущий вокруг Кремля, великий князь велел мастеру Алевизу Фрязину обложить камнем и кирпичом и выкопать при впадении Неглинной в Москву-реку за Боровицкими воротами пруд, названный Лебединым. На этом пруду была поставлена каменная мельница, и вода из него проводилась во рвы. В первые годы царствования Иоанна IV Васильевича, впоследствии прозванного Грозным, ужасающий пожар снова опустошил Кремль. Примечание. 21 июня 1547 года. Конец примечания. Пожар начался с церкви Воздвиженья на Арбате, теперешней Воздвиженке. При сильном ветре огонь быстро распространился вплоть до Москвы-реки, у Семичевского сельца, где теперь церковь Успения на Остоженке. Отсюда огонь был занесен бурею в Кремль, где загорелся Успенский собор, Царский дворец, Казенный двор и Благовещенский собор. Царь с супругою Анастасией, братом и боярами вынужден был выехать в село Воробьево. Митрополит Макарий едва не задохнулся от дыма в Успенском соборе, спасая образ Богоматери, написанный святым митрополитом Петром. Примечание. Был митрополитом с 1543 по 1564 год. Икону Владимирской Божией Матери хотели тоже вынести из церкви, но не могли сдвинуть ее с места и потому оставили в соборе. Она не была повреждена огнем. Макарий ушел на городскую стену, но и там задыхался от дыма. Его стали спускать на веревках с тайника башни к Москве-реке, но канат оборвался, митрополит упал и сильно расшибся при падении. Едва живого его свезли в Новоспасский монастырь. В Кремле горели почти все дворцовые здания. Чудов и Вознесенский монастыри, оружейная палата с оружием, постельная палата с казною и митрополичий двор. Во многих каменных церквах сгорели иконостасы и имущество частных людей, которое еще пряталось в то время при церквах. Ужасный пожар захватил и другие местности Москвы. Народ приписывал этот пожар действию волшебства. Подученный боярами, ненавидевшими Глинских, родственников царя по матери Елене Глинской, народ обвинял в нем царских любимцев. Первым был убит князь Юрий Глинский, спрятавшийся было в Успенском соборе. Через три дня после этого бунтующий народ устремился на Воробьева, требуя от царя всех Глинских. Царь велел схватить зачинщиков и казнить. Остальные разбежались. Пожаром этим, казавшимся карой Божией, воспользовался известный пресвитер Благовещенского собора Сильвестр, по происхождению новгородец, чтобы подействовать на совесть царя, проявившего уже страшную жестокость. Как известно по истории, слова Сильвестра сильно подействовали на царя, и с этой минуты царь весь предался своему новому наставнику, найдя в нем какую-то сверхъестественную силу. Помощником и единомышленником Сильвестра сделался Алексей Адашев, еще юноша, бывший в приближении у царя. Вернувшись после пожара в обгорелый Кремль, царь несколько дней провел в уединении, потом созвал святителей, покаялся перед ними в своих грехах и причастился святых тайн. Немедленно было приступлено к исправлению повреждений, причиненных пожаром. Отстроен Успенский собор, исправлен дворец, обновлена Грановитая палата, которая стала называться еще и Большой Золотой палатой. Верхи Успенского собора были покрыты вызолоченными медными листами, а мощи святого Петра митрополита, стоявшие во время переделки в Чудовом монастыре, переложены из серебряной в новую золотую раку. При царе Феодоре Иоанновиче в Кремле считалось 35 церквей, а во всем городе более 400. Царь Борис Годунов произвел немало новых построек в Кремле. Между прочим, выстроил для себя большие каменные палаты, где перед тем были хоромы царя Ивана. Эти палаты существовали до начала нынешнего столетия и находились против келий Чудова монастыря, где теперь казармы. После смутного времени, времени самозванцев и вторжения в Москву поляков и литовцев, изгнанных князем Пожарским, Кремль найден был в ужасном состоянии. В церквах все было ободрано. Раки святителей, золотые и серебряные, были рассечены поляками на части и разделены между собою. Образа порублены, везде была страшная нечистота, а в чанах местами найдена была приготовленная пища из человеческого мяса. Все это было делом шайки поляков, запершейся в Кремле под начальством Николая Струся. По словам Адама Олеария, галштинского ученого, который посетил Москву два раза в 1634 и 1636 годах, при царе Михаиле Федоровиче большую часть Китай-города занимал тогда Кремль, обведенный толстой каменной стеной. Внутри этих стен, продолжает сообщать Олеарий, находится много богатых каменных зданий, палаты церквей, занимаемых и посещаемых великим князем, патриархом, важнейшими государственными советниками и боярами. Царь Михаил Федорович выстроил великолепный дворец и каменные палаты в итальянском вкусе для своего сына. Примечание в 1636 году. Конец примечания. Но сам жил ради здоровья в деревянном дворце. Патриарх тоже выстроил для своего помещения великолепный дворец, который немногим хуже великокняжеского. В Кремле два монастыря, мужской и женской, и до 50 церквей, главы которых покрыты гладкой, крепко вызолоченной жестью, которая при солнечном свете ярко блестит и тем придает всему городу великолепный вид. На самой середине Кремлевской площади стоит чрезвычайно высокая колокольня со множеством колоколов, называемая Иван Великой, глава которой тоже обита золоченой жестью. Рядом с нею стоит другая колокольня, на которой помещается самый большой колокол, вылитый при Борисе Годунове. В этот колокол звонят только в большие праздники, а также при встрече великих послов и пришествии их на торжественное представление. Для звона в этот колокол употребляются 24 человека и даже более, которые стоят на площади внизу и, ухватившись за небольшие веревки, привязанные к двум длинным канатам, висящим по обеим сторонам колокольни, звонят таким образом поочередно то с одной, то с другой стороны, наблюдая большую осторожность, чтобы не произвести сотрясение колокольни, отчего она могла бы разрушиться. Для той же цели наверху, у самого колокола, стоят несколько человек, которые помогают приводить в движение язык колокола. В Кремле же находятся великокняжеские казнохранилища и продовольственные и пороховые дома. При царе Михаиле Федоровиче застраиваемый внутри Кремль снаружи оставался в прежнем виде. Переделаны были только Фроловские ворота, о которых далее будет особая статья. В царствование Алексея Михайловича была выстроена в Кремле крестовая палата патриаршего дома, набережные хоромы, новые терема и потешный дворец. Указом 1657 года было запрещено погребать в Кремле усопших, а до тех пор при кремлевских церквах находились кладбища, огороженные надолбами и заборами. Кроме царских дворцов, приказов, аптек и других казенных зданий в Кремле в это время помещались и палаты бояр и духовных лиц. Из боярских дворов известны Трубецкого, Адоевского, Голицына, Милославского, Морозова, Шереметьева, Черкасского, Стрешнева и других. Однако ж деревянных строений было больше, чем каменных, потому что москвичи предпочитали в то время для житья деревянные хоромы и брусяные избы каменным палатам. Улицы были тоже вымощены брусьями и досками. При Михаиле Федоровиче, а затем и при Алексее Михайловиче, в Кремле были разбиты два сада, верхний и нижний, по скату Кремлевской горы, в которых были пруды, выложенные свинцовыми досками, водометы и оранжереи с редкими иностранными растениями и плодовыми деревьями. у Боровицких ворот на Неглинной был разбит плодовый царский сад, в котором даже имелись виноградные лозы, лимонные, лавровые и фиговые деревья, а в царском тереме был сделан комнатный сад. Кроме того, царские сады были на Царицыном лугу, где нынешняя Болотная площадь, близ немецкой слободы и в селе Измайлове. Болотную площадь начали называть с 1845 года. Конец примечания. Страшное несчастье в виде чумы охватило Москву и ее окрестности сравнительно счастливое царствование Алексея Михайловича. Примечание в 1654 году. Конец примечания. Царь в это время после удачного похода против Польши находился в Вязьме. Никакие меры против ее распространения не помогали. Под смертную казнью было запрещено сообщение между зараженными и незараженными деревнями. Зараженные деревни оцеплялись стражею, которая никого не пропускала и раскладывала частые огни вокруг поселений. Царское семейство затем вместе с патриархом Никоном поместилось в Калязинском монастыре. Грамоты, присылаемые туда из Москвы, тщательно окуривались. Ужасны были известия, сообщаемые этими грамотами. В них говорилось, что почти вся Москва вымерла, в лавках никто не сидит, преступники из тюрем разбежались, множество дворов разграблено и остановить грабежи некому. По списку, сделанному царским наместником князем Пронским, всего умерло 400 800 человек. Сам Пронский, наконец, сделался жертвою моровой язвы, а равной три митрополита, присланные вместо себя Никоном. Множество трупов валялось по улицам Москвы и по ее домам, и голодные псы и свиньи рвали их на клочки. Дошло до того, что уже не хватало гробов для покойников, и их не успевали даже хоронить с обычными обрядами, а рыли просто огромную яму и сваливали туда тела. Тогда от царя прислан был в Москву приказ запереть все ворота в Кремле, оставив только калитку на Боровицкий мост, но и ту запирать на ночь. Осенью болезнь начала ослабевать, а начавшиеся морозы в декабре и совсем прекратили бедствие. Весь Кремль по случаю смерти дворцовых людей занесло снегом. Только в феврале следующего года царь приехал в Москву. При царе Федоре Алексеевиче московские церкви стали разделяться на 40 или заказы. Примечание. Заказчиками назывались благочинные. Конец примечания. 40 было 6. Китайской, Пречистенской, Никитской, Сретенской, Ивановской и Замоскворецкой. В первом 40 было 136 церквей, и кроме того, не считавшихся в этом 40, 23. Во втором 210, в третьем 176, в четвертом 150, в пятом 117, в шестом 44, до предельных и домовых церквей 87. Итого во всех 40 943 церкви, в том числе во имя святого Николая Чудотворца, церквей соборных, монастырских, предельных и домовых 128. Благодаря проискам царевны Софьи, желавшей по смерти брата Федора захватить в руки власть, Кремль видел в своих стенах мрачные буйства стрельцов, разразившиеся многими убийствами. Стольника Салтыкова с отцом, боевого воеводы Рамадановского, любимца царя Феодора Языкова, доктора Гадена, Ивана и Афанасия Нарышкиных и, наконец, знаменитого Артмона Сергеевича Матвеева, родственника царицы Натальи Кирилловны. В Кремле же, в Грановитой палате, произошел 5 июля 1682 года и безобразный спор раскольников с православными, коноводом которого был Растрига Никита Пустосвят, вскоре затем казненный. В той же палате при правительнице Софье Алексеевне торжественно были принимаемы послы польские и шведские, а в 1686 году москвичи впервые увидали царевну Софью, участвовавшую в торжественном шествии государей Ивана и Петра Алексеевичей по случаю перенесения мощей святителя Алексия из церкви Архангела Михаила в новую церковь во имя того же святителя в Чудовом монастыре. Это было не в обычае того времени. В подобных случаях, то есть в подобных всенародных шествиях, даже царицы никогда прежде не участвовали. При большом звоне во все колокола Софья вышла вместе с обоими государями из дворца и прошла с ними в Чудов монастырь. Здесь она стояла во время службы подле них, а когда цари понесли угодника вместе с патриархом, она одна из всего царского семейства следовала за ними. С этих пор она не пропускала уже ни одного торжества или крестного хода, чтобы не показаться народу. Этим она старалась достичь того, чтобы народ привыкал смотреть на нее, как на свою царицу. Великое царствование Петра придало Кремлю новый величавый характер. Стирая с лица земли все негодное, старое, отжившее свой век, он очистил Кремль от загромождавших его частных домов, находившихся между Никольскими и Троицкими воротами. По обеим сторонам улицы до ограды Чудового монастыря и до Кремлевской стены у Вознесенского монастыря. При этом были сломаны дворы князя Адоевского, Кравчева-Салтыкова и взята земля, бывшая под двором боярина Стрешнева. Кроме того, разобраны сахарные палаты, где был первый сахароваренный завод. Примечание. Указ 1701 года. Конец примечания. Тут начата постройка арсенала. При Петре же указом 1705 года велено вместо деревянных мостовых делать в Кремле, в Китае и на больших улицах мостовые из дикого камня. В последующие царствования были окончены в Кремле постройки, начатые Петром, произведены новые, и старый Кремль явился как бы в обновленном виде, чистый, сияющий, священный. Не одолел его даже своими силами великан своего века, стопобедный Наполеон. В бессильной злобе взорвал он кремлевскую стену. Ребро груди Москвы белокаменной и нагло писал императору Александру: «Твоего Кремля нет, покорись. Отпущу бороду по пояс и отступлю за Волгу и Урал, но не покорюсь врагу», — ответил белый царь могучего народа. И несметные силы гордого пришельца растаяли, как воск перед лицом огня, под дыханием народного мщения. Так дохнула Москва, и за ней вся Россия. Кремль уже более не видал в недрах своих врага. Кинув беглый взгляд на Кремль, о его святынях и достопамятностях речь пойдет далее, предлагаем прочесть, что пишет о значении Кремля наш известный историограф Николай Михайлович Карамзин. «Кремль есть место великих исторических воспоминаний», — пишет он. «Здесь среди развалин порядка гражданского возникла мысль спасительного единодержавия, как жизнь среди могил и тления. Здесь под звуком цепей ханских воспылала ревность государственной независимости, изготовились средства победы свободы. Здесь Донской развернул черное знамя великокняжеское, чтобы идти на Мамая. Здесь Иоанн Васильевич растоптал басму или образ хана. Здесь началось, утвердилось самодержавие не для особенной пользы самодержцев, но для блага народного. Отсюда священные тени добродетельных предков изгнали Иоанна Грозного, когда он изменил добродетели. В Спасские ворота въехал на коне Василий Иоаннович Шуйский, держа в одной руке святой крест, а в другой меч обнаженный, чтобы свергнуть лжедимитрия. Здесь показывают место, где лежал самозванец, выскочив из окна задних переходов дворца. На паперти храма Успенского нововенчанный юный царь, юный Михаил, лил горькие слезы, когда россияне лобызали ноги его также со слезами, но радостными. Сия священная ограда бывала театром ужасов. Тут кипели войны бунтов стрелецких. Тут издыхал на копьях знаменитый Матвеев. Мысленно видим улыбку торжествующей Софии, видим десятилетнего Петра, уже монарха взором и глазом повелительным. Сей великий государь прославил Россию, отнял у Кремля славу быть всегдашним жилищем царей, но здесь приемлют они венец от Бога и Отечества. Здесь, как в средоточии России, от времени до времени являются они перед нами в важные, решительные минуты своего царствования. Так мы видели здесь Александра в роковой, незабвенный 1812 год, когда надлежало искусить твердость и великодушие россиян. Здесь померкла блудящая звезда Наполеонова. Вот славнейшее из всех воспоминаний кремлевских для веков грядущих. Примечание. Сочинение Карамзина «История государства российского», том 9. Конец примечания. Посвятила Кремлю много лирических восторгов и родная наша поэзия. Вот одна из этих пылких, честно-патриотических песен славного нашего певца Жуковского. Примечание. Певец на Кремле. Конец примечания. О, Кремль отеческий, твой прах лобзаем в умилении. Смотрите, на его стенах отчаянное мщение след черный впечатлело свой. Казня в безумстве камень, губитель трепетной рукой на них свой бросил пламень. «Не будь Кремля!» — изрек злодей. «Но Кремль стоит священный. Вспылал лишь древний дом царей, убийца оскверненный. С хвалою первой к Богу сил, друзья, подымем длани. Он на Кремле себя явил ужасным богом брани. Он в заревах по небесам, над ордеющей Москвою промчавшись, стал в лицо врагам, карающей бедою. Он в дым Москвы себя облег, и знамением мести, как пред Израилем потек, перед полками чести. И славою ему во след шумели их знамена, при звучном клике их побед распались цепи плена. На брань пошли рука с рукой владыки и народы, и грянул страшный Божий бой и шлем его свободы. Раздайся ж громко на Кремле, днесь Богу вышних слава, живущим радость, мир земле и вечному держава.